«Конечно, я здесь, где же мне еще быть?» Его голос звучал совсем не в той стороне, куда удалилась фигура. «Что это было?» «Понятно, что не Аврелиус. Может, оптический обман?» «В тумане такое случается. Я стояла неподвижно, надеясь на возвращение фантома и страшась того, что я могла увидеть». «Ага, вот ты где!» — пророкотал голос за моей спиной. «Аврелиус!» Я обернулась, и его ручищи приветственно сдавили мои плечи. «Боже праведный! Маргарет! Да на тебе лица нет! Этак можно подумать, что ты встретила привидение!»